Глава 3. Пункт назначения. «Может, разбудим их?» — спросил Макс, вглядываясь в серо-голубую шубу планеты. «Красиво, пусть тоже полюбуются». «Нет», — возразила Мария, — «шлем с отходящей косой проводов смотрелся на ней не так, как раньше, зловеще, пугающе». «Не забывай, пока они в капсулах, их мозг выполняет функции дополнительных центров управления системами. Не хочу на себя наговаривать, но помощь в посадке на дикую планету мне не помешает, особенно вслепую», — добавила она уже скорее себе. «Как скажешь. Может, передохнешь перед посадкой? Мне показалось...» «Заткнись, пожалуйста!» — нервно прозвучали слова майора, и инженер вдавился в кресло Константина. Кресло Екатерины ему тоже стало давить. Челнок двигался вперед, приближаясь к видимой границе, очерченной перьями, приобретающими коричневый цвет дымки. Корабль врезался в нее на малой скорости, и все приборы навигации мгновенно отключились. Темные горошины стали бомбардировать лобовое стекло, и размер их постепенно увеличивался. Увидев взволнованное лицо майора, Макс спросил: «Стекло выдержит?» «Выдержит, не переживай. Защитное поле отрабатывает пока», — ответила Мария, вцепившись руками в штурвал. «Меня интересует другое. Как мы сможем выжить на такой планете? Разведчик не докладывал о Каменном Граде». «Возможно, его на тот момент не было. Как думаешь? Что-то вроде времени года?» «Возможно», — ответила она, и шаттл стал сотрясаться. Удары были плотными и размашистыми, гулом расходясь по корпусу корабля. «Нужно возвращаться!» — крикнула Мария после очередного, перевалившего за десяток удара. Она потянула штурвал на себя, и пальцы ее побелели, лишаясь жизненной привлекательности. «Нет!» — закричал Максим и, отстегнувшись, бросился к пилоту. «Мы не можем прервать миссию! Так скоро не можем! Я угроблю всех нас! Тебе этого хочется?» — ответила она, не отрывая взгляд от лобового стекла. «Ты сама говорила, условия пригодны для жизни, значит, нам нужно их дождаться. Впрочем, мы можем сделать это на орбите. Зависнем до того момента, пока буря не утихнет». «Нет». Она резко повернула голову. В глазах ее читался испуг. «Мы сейчас выйдем на орбиту и выполним прыжок. Ждать нельзя». Макс не подал виду и, шатаясь из стороны в сторону, допрыгнул до кресла пилота, схватив ее за плечи. Магниты подошвы вцепились в пол, не давая парню летать по сторонам в меняющем направлении от удара в челноке. «Я согласен, согласен с тобой!» Пальцы парня массажировали плечи Марии, впиваясь все сильнее и причиняя ей боль. «Но скажи, мы сможем добраться до поверхности?» «Приборы слепые, судя по ударам, в воздухе целые глыбы, пару метров в диаметре точно. Сейчас мы отскакиваем от них. Но если таким куском к поверхности нас, боюсь, домой лететь не на чем будет, а возможно и некому». «Не будет этого, поверь мне, не будет», — говорил он нервно, но тон его звучал, словно он успокаивает ребенка. Слышалось, что он сам сильно сомневается в своих словах, но пытается изо всех сил не показать виду. «Ты попробуй, слышишь? Попробуй. Газ сбавь к планете, а там найдем место поукромнее и разберемся, да? Переждем. Спрячемся и переждем». «Ты хочешь нашей смерти однозначно», — ответила Маша и толкнула штурвал от себя. «Все хорошо, майор Рудая, все хорошо. Никто не собирается погибать, не волнуйся». «Ты меня успокаиваешь или себя?» — спросила она, дернув плечом, освобождая его от впившихся в мясо пальцев. «Все хорошо», — повторил тихо он. Челнок вырвался из пылевого тумана так же резко, как и влетел в него. Перед людьми открылся пейзаж планеты, серые невысокие скалы с круглыми валунами, заполнявшими практически все пространство. Освещалась округа тусклым свечением пыльного потолка, нависающим над поверхностью до самого горизонта, слегка темнее вдали. «Ты ведь знал, что так будет, верно?» — спросила она, довольно улыбнувшись. «Догадывался», — ответил инженер. «Чтоб буря подняла такие камни, скорость ветра должна быть запредельной. Прямое попадание в таком случае не оставило бы нам шансов. Здесь дело в магнетизме, скорее всего, или в какой другой силе, которую нам предстоит изучить. Смотри». Парень указывал пальцем вдаль, на водопад, реку и темно-бордовую растительность вокруг водной артерии. «Хороший знак. Нужно будет отправиться на разведку». Холодно отреагировала она, уводя их транспорт немного в сторону. «Почему не сейчас? Можно ведь остановиться у реки. Если вода питьевая, то, уверен, и пожрать найдется. Меня от таблеток уже мутит, если честно». «Именно поэтому и нельзя так». Она отвечала как командир. Это читалось в каждой ее интонации. От испуга не осталось и следа. Парень даже смутился. Он не понимал, как она смогла отстраниться от всего того, что было между ними во время прыжка. «Все живое всегда и на любой планете селится по берегам рек. Я планирую вступить в контакт позже, либо и вовсе остаться незамеченными, если аборигены разумны». «А что говорят данные разведки?» «Ничего, данные отсутствуют», — сухо ответила она. «Там у скалы приземлимся. Неплохое место для убежища». «Как скажете», — ответил Макс, пытаясь задеть Машу. Попытка провалилась, и он направился к выходу. «Пойду поработаю будильником». Чтобы пробудить человека из стазиса, необходимо произвести очень сложную операцию, а именно нажать на панели капсулы кнопку с надписью «Пробуждение». Максим дважды справился с этой задачей и стал между капсул, дожидаясь их деактивации. Первой открылась капсула Екатерины, и она, застонав, схватилась за виски. «Ну, там не холодно?» – спросил Костя, лишь открыв глаза. «Ну», – замешкался Макс. «Одно могу сказать точно, температура плюсовая, значит, здесь не холодно». «Ну и прекрасно», – воскликнул тот. «Если тепло, то мы справимся в два раза быстрее, ты не сомневайся. Давно проснулся?» «Давно», – тихо ответил Максим и помог Екатерине покинуть капсулу.